Эх, Шерли, растерял всякую элегантность первый мужчина и подпер голову рукой, нет в тебе тяги к переключению. А насчет легенд, так они же откуда-то берутся, да и магия, тут все пропитано магией. Одно то, что ты нашел это место, будучи простым человеком, говорит о том, что и в тебе есть магия. Магии не существует, категорично заявил приверженец чисто научной стороны мира. Да и теперь понятно, почему у тебя ничего не покупают. Да к тебе даже никто никогда не зайдет. А Шерлок Холмс часто бывал в этом месте, и чаще всего его пребывание здесь диктовалось скукой во время отсутствия сложных дел в полицейском департаменте. Шерлок Холмс был великим детективом, с большой буквы, гением дедукции, брался лишь за сложнейшие дела, дабы его ум работал на пределе своих возможностей. В ином случае его великий ум пытался найти себе занятия сам, даже наперекор телу и сердцу, даже если это повлечет нежелательные последствия. Только бы занять себя чем-нибудь, и чем сложнее задачка, тем лучше. Тогда что ты тут делаешь, а великий детектив? Не называй меня так, не люблю, когда меня так называют. Скривилось лицо Шерлока, а после он очень тяжело и протяжно вздохнул. А ну да, доктор Ватсон выгнала тебя из дома, дабы ты не прозябал там, в отсутствии дел. Знаем, знаем, усмехнулся говорящий. Помимо всего, Шерлок Холмс был еще и молодым парнем, всего 28 лет. Несмотря на это, его не интересовало ничего, кроме работы детективом. Гении они такие. Вот только незадача. Чаще всего гении имеют психологические отклонения в том или ином отражении. Все было хорошо до того момента, как Шерлок решил одно из самых тяжелых дел, об измене короне и подрыву мирной жизни в Англии. И так очень известное имя после этого разнеслось чуть ли не по всему миру. Его стали узнавать везде, буквально везде, от пьяной забулдыги, валяющейся в подворотне, до какой-нибудь крупной чиновницы, непременно пытающейся предложить теплое местечко возле себя. Такая слава, конечно же, не понравилась социопату вроде гениального Шерлока Холмса, а отсутствие дела и вовсе добили его. Потихоньку гений дедукции стал опускаться на дно своей умственной деятельности. Но к его великому спасению, полицейский департамент Скотланд-Ярда ценил и оберегал столь ценный кадр. Да к тому же он мужчина, герой, икона, не очень тайная страсть сердец дамочек. Вот к нему и представили психолога, дабы она помогла вернуть ум в голову иконы. И дабы этот психолог не совратила сладкого мальчика, была выбрана персона, которая не падка на мужское внимание. Проще говоря, доктор Ватсон, девушка, которой не дано познать материнского счастья. Она страдала бесплодием, особенно страшная болезнь в нынешние времена, а армейская дисциплина должна была помочь в сдерживании своих природных призывов. В итоге, вместо того, чтобы видеть в Шерлоке мужчину, с которым можно продолжить род, Ватсон стала для него этакой мамочкой, которая может и наругать своего сынишку за проступки. Ну и конечно, она стала его партнером в детективных делах. Все же присматривать за сынишкой ей нужно было всегда. ТССССС. Скис Шерлок еще сильнее, Ватсон. От нее ничего не скроется. Ха-ха-ха. Да мамочку она из себя умеет строить. Ну как еще не засматриваешься на нее? П-п-ф-ф-ф-ф-ф. Аж подавился от такого вопроса Шерлок. Ну вест у тебя и вопросы. Хотя вопрос, почему я каждый раз прихожу сюда, остается открытым. В тебе же совсем нет чувства такта. Ау, чувство такта. Вот проживешь с мое, поймешь, что это довольно бесполезная вещь. Хотя кому я говорю, в тебе чувство такта не больше, чем во мне. Проживешь с твое, а-а-а. Приподнял Шерлок одну бровь, а на лице расцвела заговорщическая улыбка. Я же забыл, ты у нас бессмертный бог. Тут еще посмотри, кому больше нужна помощь, Ватсон. Ты скажи, в следующий раз я возьму ее с собой. Тебе даже не нужно будет платить за сеанс психотерапии. Все устрою. Чисто по-дружески. Хах, только и усмехнулся Вест. Да ты боишься ее привести. Боишься, что мы вдвоем будем выедать тебе мозг. И ты так просто говоришь это, что выедаешь мне мозг. Оскорбился мужчина до глубины души. Ну или он просто очень много тренировался в актерском мастерстве. Все так, ты сам сказал, что тут никогда никого не бывает. Вот ты приходишь сюда, утоляешь свою скуку. Ну а я что? А я утоляю свою, но за счет тебя. Все довольны, все честно. Мммм. Отогнув губу, промычал Шерлок, лучше расскажи, что там дальше было. Моргана, Мордрит, это твоя Кали? Я вообще не понял, кто она такая. И не слишком ли ты легко простился с Артурией? Бог, а-а-а, что еще за бог? Вполне я нормальный бог, асгардский. Да все трое живы, Здоровы, Моргана, но она уже лишь тенью напоминает себя прежнюю. Встала на путь истины и ныне вовсе не темная ведьма. Правда, дура при этом заключила контракт с каким-то могущественным демоном, да вступила в секту. Да и хрен с ней, хоть Вест и проговорил так, но Шерлок, не будь он гением дедукции, уловил едва скрытые интонации в голосе Бога. Там много всего было намешано, но в основном, хоть тот и не хотел показывать, там были очень даже теплые чувства. Ну это только с той стороны, если все, что Бог рассказывал, правда. Уж очень он эмоционально привязанно рассказывал. Тут либо клиника, либо Мордрит, но она в основном путешествует. Мы иногда с ней видимся, вспоминаем былое, но как правило она не задерживается надолго на одном месте. Прямо как ты, прямо как я. Но получается, что в этот раз ты задержался дольше, чем хотел. Конечно, тут такой интересный экземпляр попался. Вот и наблюдаю за ним. Так я для тебя экземпляр? Еще какой? В мире много экземпляров подобно тебе, но мало экземпляров подобно тебе. Достаточно емкое объяснение. Покивал Холмс. Ну да я продолжу. Кали. Индуистская богиня смерти и разрушения. Четырехрукая синяя монстрятина. А с каким же удовольствием и пакостной улыбкой произнес это Вест. По меньшей мере, она заноза в заднице, домогающаяся до меня на протяжении 3000 лет. И как, гадина смогла меня подловить? Хау. Пришла очередь Шерлока посмеяться над своим другом. Да пожалуй, Шерлок признавал, что Вест его друг, великого бога подловили. Я бы пожал этой великолепной женщине руку. Шерли, сначала пожми руку, Ватсон. Ах, тут же сдулся весь запал Шерли. Но припрятав свое лицо, на котором была гадкая улыбка, он себе пообещал, что посмеется последним, так что, ну, знаешь, до встречи с Артурией я был, да тем еще ублюдком был. Первые лет 600 с моего прибытия на Землю так вообще для меня вспоминаются, как в тумане. А если это Кали, то это диагноз. Вот и чтобы отбрехаться от диагноза, я как-то не подумав, ляпнул, что женюсь на ней через 1000 лет. И знаешь, подействовало. Она отлипла от меня тогда со своими намеками. Да, да, да. Так что женился, ох, эта улыбка Шерлока. Наверное, дамочки бы повалились на повал, если бы он сейчас вышел на улицу. Ведь обычно детектив ходил хмурым. Улыбка для него была чем-то таким, что имеет место быть только тогда, когда в ином случае нет других выходов. Кольцо видишь? Положил свою руку на витрину Вест. Нет, у тебя же рука в перчатке. Посмотрели на друга как на полоумного. Ну вот, поверь, оно там есть. Убрал обратно руку Вест. Что, даже не снимешь перчатку? Нет. Вообще никак? Нет. А если? Нет. Пф-ф-ф. Ка-ха-ха-ха-ха-ха. Пытался сдержать свой смех Шерлок. Га-ха-ха-ха-ха-ха. Мистер Холмс, вы ведете себя крайне некультурно. Да, простите. Полностью успокоился мистер Холмс, поправив свой фраг. Пф-ф-ф-ф-ф-ха-ха-ха. Шерлок, твою мать. Ба-ха-ха-ха-ха. Заржал Шерлок, как завсегда ты воротила. Смейся, смейся. Вот как расклею листовки о том, что всеми любимый Шерлок Холмс ищет себе невесту. Вот будешь знать. Аж ёкнуло сердце у Шерлока, в этот раз по-настоящему, это удар ниже пояса. Ну а что, зато найдешь себе занятие. Гарем тоже требует много умственной деятельности. Ты забыл о времени. Гарем требует слишком много времени. А от того, что женщины являются сильным полом, боюсь, мне придется попрощаться с работой детектива, ведь работа опасная. Ага, запрут в подвале и будут выпускать только когда мамочка соскучится. Что за сальные намеки? А что, Ватсон довольно красиво. Присмотрись к ней. Вы партнеры, из вас выйдет отличная пара. Вместе на работу, вместе в постели. Это уже не просто намек. Стоп, а откуда ты знаешь, что Ватсон красиво? Скептично проговорил Шерлок, а потом понял, что попался в ловушку. Проговорился, что тоже считает Ватсон красивой. Вест ведь никогда ее не видел. Проигрыш, маленький, но неприятный. Хи-хи-хи. Ты прав, это не намек, это дальнейшие указания, мистер Холмс. А откуда знаю, так вижу. Что за указания? Раздался новый голос. Женский, поставленный, командный, но отнюдь не лишенный мягких ноток. Ватсон, что ты тут делаешь? На миг растерялся главный детектив Англии. Да вот решила проверить, где ты. Уже поздний час, а тебя все нет. Посмотрела на часы женщина, достав их из нагрудного кармана своего пальто. Мамочка пришла за сыночком, стрельнул Вест глазам в Шерлока. Ты, ПТСС, простите, это у нас такие шутки с Шерлоком. Не берите в голову, мисс Ватсон. А вы прекрасны, так как и говорил Шерли. Улыбнулся Вест и, впрочем, пожал пронятую ему руку. Шерлок говорила обо мне, посмотрела на того женщина. И сколько же сил прикладывал Вест, чтобы теперь самому не заржать. Ну ей-богу, заботливая мамаша и шкодливый сынок. О, конечно, рассказывал, какая вы замечательная помощница. И женщина, ты, подскочил Шерлок, я запомню это, конечно. Просквозив друг друга глазами, оба мужчины по итогу просто рассеялись под недоумевающий взгляд женщины. «Хорошо, хорошо, можете забирать своего подопечного, сегодня он меня порядком утомил. Порой в своей скуке он может быть крайне настырным. Ох, мистер, простите, простите, я же не представился, где мои манеры?» Вест Пендрагон, владелец данной лавки, манерно представился Вест, немного кивнув головой. «Пендрагон, необычная фамилия, многие так говорят, можете потом спросить у Шерли». Я рассказал ему, как получил столь необычную фамилию, всенепременно, хотя я немного слукавила, мистер Пендрагон, я вас знаю, Шерлок тепло отзывался о вас, и я рада, что у него есть такой друг, друзья положительно влияют на его психологическое здоровье. Шерлоку только и оставалось, как попытаться скрыть свое смущение, да закатить глаза. Мда, подумал Вест, настоящая мамочка, тяжело будет Шерлоку завладеть ее сердцем, такие женщины нынче редки, те, кто не реагирует на мужчин, как быки на красную тряпку. Ему просто нужно хорошее дело. Знаешь, Шерли, я, пожалуй, помогу тебе. Дам тебе дельце. Порыскав под прилавком, Вестин достал бумажный прямоугольник с начертанным на нем знаком и всучил его в руки Шерлока. Что это? Визитка одной организации. Твоя задача найти подтверждение существования этой организации. А если ты все же ее найдешь, то мне будет интересно, что ты сделаешь. Попытаешься уничтожить ее, оставишь все как есть, или вступишь, считай это делом повышенной сложности и делом всей жизни. Ты же хотел узреть магию и сверхъестественное. Так вот, если найдешь эту организацию, узреешь магию, так сказать, в самом прямо проявлении. Ладно, просто ответил Шерлок и убрал визитку. Он никогда бы не признал, но магия его манила. Он даже встречался с ней в своей жизни, но он никогда не признает ее существование. Для него это все наука, ведь все можно объяснить с научной точки зрения, но в том, то и загвоздка, что это непросто. Когда-то нынешние технологические достижения человечества тоже бы сочли за магию, но нет, все это лишь наука. Боюсь тебя огорчить, но эту организацию я найду одну ночь, самодовольно улыбнулся Шерлок. Путь это будет вызов, но если ты проиграешь, ты должен будешь кое-что сделать. Сально Вест посмотрел на Ватсон, чем придал Шерлоку большую мотивацию, но, как и говорил, не смею больше задерживать вас. Бери на руки своего принца, Ватсон, и проваливайте отсюда. Как грубо, я и сам могу ходить, а ты, Вест, ловко с темы соскочил. Мне все еще интересно услышать об Артурии. Иногда Шерлоку очень сильно не хватает такта. 21 августа 1914 год. Шерлок, мой добрый старый друг, широко расправив руки, вошел Вест в королевский дворец. Вест, век бы тебя не видел. Постарчески пробрюзжал самый известный в мире детектив Шерлок Холмс, уже старик на заре своей жизни, но в душе ребенок, которому по-прежнему нравится распутывать самые запутанные дела. Ватсон, а ты все так же прекрасна, как и всегда. Не обращая внимания на брюзжание, перешел Вестин к женщине, которая, несмотря на возраст, очень даже хорошо сохранилась. Вообще известный и интересный нюанс природы. Самки с годами сохраняются гораздо лучше, как и живут дольше самцов. Но главное, Вест отметил одну даже более интересную вещь. Кольца – это обидно. А чем ты, оборотень? Это Шерлок о том, что за время их знакомства Вест не постарел. Магию-то Шерли узрел. Еще как узрел, но как был скупердяем по отношению к ней, так и остался. Свадьба. Когда у вас была свадьба, и вы даже не пригласили меня, Вест. Протянула Ватсон с забавной интонацией, какая ее свадьба, ты же знаешь Шерлока, все на что я смогла рассчитывать это его присутствие в церкви. Что ж, согласился Вест, в любом случае поздравляю, но вот по поводу Шерлока ты лукавишь, мне, честно говоря, даже не верится, что он смог вывести тебя из режима мамочки. Ахахах, не надо, Вест, отбрехалась Ватсон, лучше расскажи о своей спутнице. Манер ей, конечно, не занимать, начать стоит с того, что в королевском дворце проходил банкет, куда съезжались самые влиятельные персоны Англии. Как-никак началась война, которую история запомнит как Первая мировая. Так вот, среди всех этих самых влиятельных людей была одна персона. Она ходила от одного стола к другому и грубо, наплевав на все правила этикета, набивала свое брюхо. По-другому такой зверский аппетит не назвать. А заметив обращенный на себя взгляд, обернулась и с улыбкой помахала рукой. «Это моя жена, Кали. Хы». Ножом проехался по нервам Веста ядовитый смешок Шерлока. «Я даже рад, что мы встретились сегодня. Ехихихахаха». Глава 4. Год 1941. «Как же охуенно!» — проговорил я, лежа на шезлонге под палящим солнцем. «Караибские острова. Давно надо было отдохнуть. Отец, не выражайся!» — проговорил молодой парень 25 лет. «Говард, рейтинг 18+, можно им отюгнуться». «Рейтинг 18+? Что это?» «Не знаю и знать не хочу. Просто не помню, когда в последний раз отдыхал». «Ничего не делаешь, абсолютно. Вокруг никого. Мистер Старк, мистер Старк, подали нам новые холодные напитки. Только красивые девочки, с практически оголенными телами и чистый песчаный пляж. Отец, ты же знаешь, наш отпуск будет недолгим. Америка нуждается в нас в час войны». «Да, знаю, знаю я, чертов патриот. Никуда твоя Америка не денется. И в кого ты только такой вырос? Скорее тут вопрос в другом. Почему ты не патриот своей страны?» «Своей страны? Да любая другая, но точно не Америка. Я в Америке и сотни лет не прожил, но ее благами пользуешься. Своими, своими, Говард, ну и немного твоими. Америка же, как раз наоборот, пользуется нашими благами. Ты один из самых гениальных людей мира, толкнул оружейную отрасль так, как ее не толкал еще никто. А я все это спонсирую, вливая тонны золота. Золото, Говард, крайне устойчивую валюту. Не знаю, отец, мы отдыхаем, а в мире идет глобальная война. Мое сердце неспокойно. Так успокой его, тебе стоит отдохнуть. Потом так и уж и быть помогу тебе. Говард Старк не был мне родным сыном. Очередной найдешь, четвертый на моей памяти. Нашел я его в одном из неблагополучных районов Америки. Вообще, что неблагоприятных районов, что детей, беспризорно слоняющихся по ним в Америке, очень много. И какова же моя удача встретить в одном из таких районов, во-первых, мальчика, а во-вторых, гениального мальчика. Как помню, я просто не смог пройти мимо, когда он рылся на свалке и выбирал в ней какие-то железяки, а не еду и одежду. Подарок судьбы, не иначе, подумал я тогда. В тот момент мое удивление еще раз показало себя во всю силу. Подойдя к мелкому пацану 6 лет, он выстрелил в меня из собственноручно сделанного пистолета, который по своей технологии обгонял таковые армейские аналоги. Я предложил ему пойти со мной. Сразу же он, естественно, не согласился. На это понадобилось где-то полгода, дабы добыть его доверие. Как позже узнал, такие благодетели, как я, уже предлагали пойти парню с ними. Один раз он даже согласился на уговоры красивой тетеньки. Позже оказалось, что она хотела продать пацана в сексуальное рабство. Денег бы за него отвалили просто немеренную тучу. По итогу я оказался не таким меркантильным и стал для парня отцом, а Кали матерью. Я взял его фамилию, потому что моя прежняя Пендрагон слишком сильно выделялась. Женщины и так мне проходу не давали, а услышат фамилию, так появлялся новый повод поболтать и узнать меня получше. Всего за 3 года Говард окончил полную программу школы. К 12 годам он получил свое первое высшее образование, к 15 второе, а к 20 годам стал обладателем Нобелевской премии за огромный вклад в вооруженные силы Америки. К 22 он стал ведущим ученым и инженером стратегического научного резерва, секретной организации, в первую очередь работающей на благо Америки, ну и затем на благо всего мира. Ну а теперь, кстати, с чем там помогать-то надо? Это секретная информация. Да ладно, знаю я эти секреты. Говори уже. Ладно. Закатил он глаза, операция перерождения. Дальше. Вот так просто разглашать секретную информацию. Может, сначала найти более подходящее место? Мхаа. Потянувшись, тяжело вздохнул и выдохнул. Секретная информация? Говард, нет ничего более не секретного, чем секретная информация. Она секретна только от широких масс. В остальном же я уверен, на ней знают все. Даже те, кому эта информация вот нахрен не сдалась. Мхаа. Его очередь тяжело вздыхать. Это операция по созданию суперсолдат. Что? Суперсолдаты? Кха, кха. Подавился своим коктейлем. Вы решили уничтожить мир? А чем ты, отец? Это позволит Америке. Дай угадаю, навести мир во всем мире? Говард, да ты оптимист. Как только Америка получит хотя бы результат успеха в 50%, мир захлестнет война за обладание способом создания суперсолдата. Знаем, проходили. Нет, отец, ты не понимаешь. ничего такого не произойдет. Стоп, такое уже было. Драконы рождены, химеры, мутанты, вампиры, оборотни. Каждый раз, когда какой-нибудь ученый выводил эти виды, каждый раз происходила война. Я не согласен. Раньше человечество не понимало, что делает. Оно затрагивало те отделы науки, о которой не было известно ничего. Теперь все по-другому. Вот это уж вряд ли. Ладно, я подсоблю вам. Мистер Старк не думала, что золотые мальчики нынче рвутся в армию. Не бойтесь замарать личика. Встретила меня на секретной военной базе женщина неопределенного возраста. Неопределенного, потому что на вид она все еще была молода. Однако за прожитые годы я научился определять скрытые признаки женского старения. Полковник Филлипс, я слышал, вы лишены предрассудков. Несмотря на не лучшие начала, я все же пожал ее руку. Только не к богатеям. Зачастую вы не понимаете, что такое война, и не видите ее опасностей. И я вовсе не пыталась вас оскорбить. Поверьте, я знаком с войной не понаслышке. Конечно, я о вас слышала, основной поставщик оружия, золота, драгоценных камней, различных руд и меценат Америки. Мой сын, не я. Достижения детей, заслуга родителей. Не в моем случае. Хаем, ухмыльнулась полковник, а вы скромный мистер Старк. Впрочем, оставим разговоры, идемте, я провожу вас туда, для чего вы приехали. А приехал я, дабы посмотреть, кого же набрали для первого испытания сыворотки суперсолдата. Я ознакомиться с полными подробностями операции перерождения, познакомиться с создательницей сыворотки. Как мне показалось, полностью лишенная принципов женщина, готовая работать на любого, лишь бы спонсировали. И это не потому, что она переметнулась с одной стороны на другую, или это только бизнес. Тем не менее, с формулой самой сыворотки я тоже познакомился. Что о ней можно сказать? Все гениально и просто. Если знаешь формулу, то сыворотку буквально можно создать на коленке из подручных материалов. Абсурд, но абсурд рабочий. До этого сыворотка испытывалась только на животных. Плюс одна ранняя неудачная попытка на человеке. Так что можно сказать, я приехал посмотреть на жертвы, которые будут принесены во имя науки. Тут 50 на 50, так всегда при испытаниях. На бумаге все работает, на практике лотерея. Доехав с полковником Филлипс на полигон, мне встретилась ну просто замечательная картина. Знакомый молодой парнишка в форме, по моим понятиям женственный, даже чересчур, прокачивал роту отборных солдаток. Отборных потому, что только заметив меня, эти солдатки тут же начали перешептываться, присвистывать и кричать прочие шутки и пошлости. И это лучшие солдатки Америки? Именно так, мистер Старк. Они сильны, женственны и готовы отдать жизнь за Америку. А в голосе неуверенность. Темнишь, полковник. Полковник, покачал я головой, они тупы, недисциплинированы и, дайте угадаю, не обучены нормально сражаться. Я же отсюда это вижу. Где вы и набрали? По объявлению? Ну да. Выкатила на меня шары полковник, то есть нет. Ладно, понял. Поднял руку, затыкая ее. Мда, и это они тут собрались создавать супероружие. Сэр, несмотря на то, кто вы, они будущее, за которым пойдут бравые американские воины. Я не потерплю, чтобы при мне оскорбляли моих бойцов. Похвально. А это кто? Не обращая внимания на ее слова, указал на тощую девчушку, которая в то время, как остальные пялились на меня, обливалась потом и продолжала отжиматься. А это, разочарованно махнула рукой полковница, это Роджерс. Ее порекомендовал Эрскин, жалкое зрелище. Понятно, вот она главная претендентка на жертву. Покинув машину, я подошел к девушке, которая продолжала отжиматься. Мистер Картер, обратился к парнишке в форме. Роджерс, хватит, встань. Есть, сэр, бойко ответила девчушка и, слегка качнувшись, вскочила на ноги. Вольно, боец, позволил ей немного расслабиться. Как твое имя? Стефани Роджерс, сэр. Смотря просто прямо и приложив руку к виску, выкрикнула она. Ну, сколько рвения. Как ты оцениваешь свои шансы на прохождение испытания? Сэр, ну же, Стефани, не разворовывай меня. Я задал простой вопрос. Сэр, мои шансы прохождения испытания умеренные, сэр. Ха-ха-ха, выдает, умеренные. Куда тебе, Роджерс? Хороший ответ, Стефани. Ты же знаешь, что сыворотка еще не тестировалась на людях. Так точно, сэр. И несмотря на это, все равно хочешь лечь на операционный стол? Так точно, сэр. Хаем, не убавишь, не добавишь. Хорошо, Стеф. Последние вопросы, я отстану от тебя. Скажи, если Америка получит армию суперлюдей и пойдет захватывать весь остальной мир, что ты сделаешь? Сэр, я... Проявился страх в ее голосе, а глаза беспокойно метнулись в мою сторону. «Хватит, мистер Старк!» — с беспокойством окликнул меня мистер секретный агент. «Такие вопросы могут негативно повлиять на принятые решения. Что ж, Картер, ты прав. На этом все, мисс Роджерс. Спасибо за ответы. Полковник Филлипс, вверяю вас в свои руки и дозволяю вывести с этой базы. Конечно, мистер Старк, в дороге от плаца. И как они вам?» — спросила меня Филлипс. «Я уже дал вам свою оценку ранее. Роджерс вроде неплоха. По мне так слишком патриотично, но в наше время это необходимо». «Так точно, мистер Старк, это одно из главных качеств. В ней есть женственность и храбрость, это тоже одно из главных качеств бойца, но по мне она слишком», — скривилось лицо полковника. «Тощая, худая, слабая, именно. Сыворотка суперсолдата на то и сыворотка суперсолдата. Она уберет эти недочеты, так что по предварительным оценкам прошла только Роджерс, остальные испытания не прошли. Что подождите, что это значит?» «Полковник, вы так и не поняли, я приехал сюда не для того, чтобы посмотреть на претенденток. Я приехал для того, чтобы решить, кто пройдет дальше, а кто нет. Прошла одна Роджерс, остальные нет. Подождите, но что если Роджерс откажется, тогда будет открыт новый набор». Глава 5. Америка была поистине страной свобод и возможностей. В этой стране можно было достать, то есть купить все что угодно, начиная от самых простых бытовых вещей, заканчивая, например, местом в тематическом кружке по управлению страной. В этом кружке заседали самые влиятельные и богатые люди не то что страны, а мира. Я, конечно же, воспользовался такой возможностью. Почему нет, если я за все нажитые годы набрал у себя горы несметных сокровищ? Их куда-то нужно девать, а то они лежат мертвым грузом. Узнай о них, и люди, вроде тех, что в кружке, удавились бы, но сделали все, чтобы вытащить из меня местоположение сокровищ. И это еще не все. В этой напрочь завязанной на деньгах стране даже величина твоих связей эквивалентна твоему кошельку. То бишь, здравствуйте, мисс Президент. Как у вас дела? Все отлично, мистер Вест. Вижу, вы все такой же красавчик. Конечно, я все тот же. Но простите. Ах, мое сердце занято, а список кандидаток в жены расписан на 100 лет вперед. Примерно как-то так. И это еще не все. Америка также была разнообразна на сверхъестественный мир. Кое-чего тут только не было. Только на то, чтобы перечислить все и всех не хватит и пары часов. Одних только карманных измерений насчитывается под сотню. А это только те, о которых я смог купить информацию. Хочешь душу Бога? Пожалуйста, заплати, и она твоя. А может быть, инопланетные технологии? Держи, всего лишь пару миллионов долларов за инопланетную пушку. Магический трактат, с помощью которого можно опустошить планету, продавец будет нервным, безумным, возможно, его придется прибить немного. Но купить такую вещь тоже не невозможно. Я приехал в Америку почти голым, оставив все свое не очень тяжело нажитое на другом континенте. Нашел гениального мальчика, стал одним из самых влиятельных и могущественных личностей, не привлекая внимания. Для внимания был Говард. Вот уж кто любит вниманием, так это он. Молодой кутила, которого обожают женщины. И при всем этом я отдал не так уж и много. Я не пытался развивать Землю и человечество. Они и сами развивались неплохо. Все, что я делал, это пытался двигаться к своей цели. И это пытался мне очень сильно не нравилось. Ведь что бы я ни делал, цель не приближалась ко мне. Но могу сказать одно. Здравствуй, Америка. Вздрогни и убойся. Ведь в моей голове появился план сделать Кали президентом. Хей, хей. Дамы и господа, ворвался с двух ног в лабораторию, где будут проводиться испытания сыворотки суперсолдата отец Говарда, Говард. Саркастично ухмыльнулся он, сколько здесь прекрасных и умных дам, буквально пропел он, отчего у Говарда засипело в подкорке головного мозга, и каждая подходит в пару моему дорогому сыну. Отец, отчеканил Говард, как же он ненавидел, когда у отца такое настроение, веселое и не знающее слова стоп. Как он говорит, его голову захватывает слишком много скуки. Вот чего Говард не замечал, так это того, что он был точно таким же. Так кто готов предложить руку и сердце? И опять же то, чего не заметил сам Говард, так это то, как он молчаливо хмыкнул, отмечая, что 97% из 100 девушек ученых готовы выйти за него. Только почему не 100? Он же красавчик, гений, миллиардер, кумир миллионов женских сердец. Правда, он не готов пока что жениться. Но, так сказать, готов попробовать пройти тестовый период. Никто, просто никто не решился высказаться. Говард, стареешь, 30 лет уже как-никак, а ты все еще не женат. Ну ничего, ты можешь попытать свое счастье у богатых одиноких дамочек. Если что, могу дать номерок или парочку. Благодарю, отец, но мне еще нет 30, всего 25. Я молод, красив, богат, и недостатка во внимании женщин я не ощущаю. Не упустил шанса дать отпор Говард. На самом деле Говард любил своих приемных родителей, этих двух странных нелюдей, подобравших его, кажется, уже давным-давно на свалке. Так уж получилось, эти двое относились к нему как к родному ребенку. И тогда сердце молодого мальчишки, не знавшего родительской любви, растаяло. Своих родных родителей Говард не помнил от слова совсем. До того, как его забрали со свалки, он жил в местном детском доме своего района, откуда частенько сбегал, дабы набрать материала для своих изобретений. Уж очень он любил это дело, изобретательство. Все свое сознательное детство посвятил только ему, да и сейчас он этим занимался. И если поговорить о Весте и Кале, его приемном отце и матери, то эти двое ну уж очень странные. Начать можно с того, что оба были богами. Вест был разным, знал очень много, особенно в технологической отрасли. Говард многое от него почерпнул, но в то же время Вест никогда не помогал ему в его изобретательствах, исследованиях и экспериментах больше, чем нужно. Вест явно обладал технологическим уровнем, превосходящим земные, но сколько бы Говард ни просил поделиться этими знаниями, Вест отказывался, обосновывая это тем, что Говард обладает умом, дабы достигнуть всего самому, ну и тем, что он не хочет давать толчок развития человечеству. Чем взрослее становился Говард, тем больше отец походил не на отца, а на друга. Хорошего друга, который всегда поможет и также по-дружески посмеется или даже подстегнет. Говард до сих пор помнит, как тот привел его в мужской стрип-клуб-бордель, который Вест выкупил на всю ночь. Тогда-то парень, которого интересовала только наука, впервые вкусил женской любви. Мнаава женской любви. Тогда Говард думал, что женская любовь и внимание определенно кое-что интригующее. Теперь же этой женской любви и внимания у Говарда слишком много. Но много не мало, а значит хорошо. Вот только, оказалось, друг и отец не заплатил за этот праздник посвящения мальчика в мужчину. Тогда молодому парню, только познавшему женщину, пришлось уматывать из того места, что называется, с голой задницей. Денег-то он тогда как-то и не взял. Долго, конечно, он тогда злился на отца. Это ж надо такое устроить. А потом заявиться с наглой рожей и спросить, как все прошло. Ну ничего, в итоге Вест был прощен, а Говард отмщен. Он позвал отца прокатиться на экспериментальном истребителе, где помещались два пилота, а затем, отлетев куда-то в глушь Америки, туда, где был только лес, он благополучно свершил свою мстю, катапультировав Веста и заставив его шагать обратно пешком, через тропические джунгли. Его мать, Кали, синяя четырехрукая богиня с синдромом эксгибиционистки, женщина была как минимум безумной. По крайней мере, так думал Говард, отчего немного побаивался ее, хотя это и не мешало воспринимать ее как мать. Даже несмотря на все ее выходки, шутки, эксцентричное поведение и желание ходить постоянно голой, в общем-то, Кали была довольно заботливой. Честно говоря, казалось, что Кали недолюбливает мужчин и одержима Вестом. Куда бы тот ни пошел, мать всегда была где-то рядом. Вот даже сейчас, Говард был уверен, она где-то рядом. Чтобы это понять, можно привести пару историй. Кали всегда ходила голой по их общему старому дому. Она могла открыть дверь гостям полностью голой, она не стеснялась Говарда, когда он смотрел на ее тело. Однако однажды Говард зачем-то зашел в спальню Весты Кали, где Кали в тот момент была одна. Причина и сроки не важны. Важно то, как повела себя эта женщина. Она прикрылась, а затем подскочил к Говарду, схватила его за ногу и мощным броском вышвырнула прямо из комнаты, захлопнув за собой дверь. Да его тогда можно было отскребать от стены, в которую он прилетел. Бросок был нереально мощным. Или как один раз мать и отец поссорились из-за того, что Кали пальцем проткнула глаз бедолаге, который разносил газеты. А все, потому что тот посмел похотливо на нее посмотреть. И ведь ссора была не из-за того, что бедолаге проткнули глаз, а из-за того, что Весту придется тащиться в суд, дабы дать свидетельство, ну и подкупать судью. Мда, его приемные родители были реально странными. Еще они плохо сочетались с современными общественными нормами, зато неплохо сочетались друг с другом. «Как думаешь, все пройдет хорошо?» – спросил меня Говард, попутно калибруя аппаратуру. «Все будет зависеть от нее», – взглянул на Стефани Роджерс, которую готовили к операции и которую шпиговали таблетками. «Если выдержит, то думаю, да, все пройдет нормально. А выдержит ли? Говорю же, от нее зависит. Но я понял, это был риторический вопрос. И если вдруг ты все же хочешь узнать мое мнение, то да, мой ответ положительный. Думаю, она выдержит. Да и нет у нее выбора. Нет выбора. Ты о чем? Ну сам посуди. Я видел ее военное дело. Десятки отказов военкоматами и все по одной причине. Состояние здоровья, последняя степень, считай инвалид. Да у нее там просто россыпь различных болезней. Начиная от астмы, заканчивая тяжелой стадией анорексии. А теперь представь, вот этого человечка, слабого и болезненного, послали в армию. Да не в простую, а туда, где на износ тренируют будущих суперсолдат. Что в таком случае будет со всеми теми болезнями, которые у нее есть? Они усугубятся. Хмммм. Понимая это, оторвался от своей работы Говард, начав прожигать своим взглядом тощую девчушку. Если бы она отказалась, я бы дал ей год-два, после чего посмотрел уже мне в глаза, после чего ей бы пришлось заказывать себе гроб. Договорил за него. Это жестоко. В этом нет ничего жестокого. Она знала, на что идет. Вытащила счастливый билет судьбы и пошла на все, дабы обналичить его. Отец. Что отец? Если тебе так жаль ее, сделай свою работу хорошо, и совсем скоро от ее болячек не останется и следа. Ну, если верить расчетам Эрскин. Смотря на Стефани, можно сразу же понять, она очень храбрая личность, несмотря на свое очень слабое тело. Даже сейчас, находясь так близко, возможно, к главному переломному моменту в ее жизни, она не испытывала и малейшего страха. А нет, кое-что все же есть. Это кое-что направлено на молодого агента Картера, который вовсю ухаживал за Роджерс. «Я пойду, пройдусь», — сказал Говарду, который остался там позади меня. «Простите, мистер Старк», — удивленно посмотрела на меня Роджерс. «Это я Говарду», — указал рукой за спину, как самочувствие Стеф. «Готова лечь под пули врагов Америки?» «Все отлично, сэр». «Да, так точно», — выпрямилась она вся, выпячивая грудь колесом. «А-а-а, да расслабься ты, не нужно так напрягаться каждый раз при моем виде. Я не съем тебя, Стеф». «Да-да, сэр», — ответила, кротко почесав покрасневшую щеку. «Мистер Старк, почему вы не наверху?» — спросил меня Картер, защищая малютку. «Ну, Стефани реально малютка. Что, ты хочешь, чтобы я находился там?» — указал на панорамное окно на втором этаже, за которым находилось около десятка женщин разного возраста, но одного положения в обществе, высокого. Сенаторы, главы больших организаций, парочка генералов в штатском, губернатор, ну и полковник Филлипс, рядом с этими мегерами, которые не упустят своей возможности мацануть меня за задницу и пригласить на ужин с приятным продолжением. Впал в ступор Картер, а Стеф робко улыбнулась. «Нет, я лучше тут постою, да посмотрю, как все проходит. Да и знаешь, я и сам своего рода ученый». «Нет, не нравится эта фраза, чувствую себя злодеем», — закатил глаза. «А вы считаете себя героем?» — не смог не уколоть Картер. «Нет, я бог». «А у вас высокое самомнение, мистер Старк». «Ну я же Старк, как еще?» «А про бога это правда». «Стефани, пора», — раздался голос Эрскин, который подвел черту готовности. Раздев девушку по пояс и погрузив на кушетку специальной капсулы, начались последние приготовления. «Ставлю двадцатку, что все пройдет успешно». Отошел к Говарду, когда процесс пошел. «Ты не то время выбрал, но поддерживаю». Рев механики витоизлучателей, яркий свет, громкий крик боли Роджерс, паника, крики вокруг, сомневающийся Говард, новый крик Роджерс, но уже о том, чтобы продолжали, момент истины. И непритязательный и скучный конец. Капсула с суперсолдатом открылась и явила нам чудо. Подросшая сантиметров на 30, набравшая массы раза в 2, а то и в 2,5, к слову, половина из которых ушла в мышцы, другая же округлила девушку в местах там, где надо, сделав ее этаким эталоном красоты. Даже болезненная белизна из кожи ушла, заменив ее здоровым и на вид бархатным розоватым цветом. Фьюх, а она стала прямо секс-бомбой, — присвистнул Говард, смотря на суперсолдата. «Решил приударить?» — спросил, а затем у меня в руке как-то сам появился стакан виски со льдом. «Бурда та еще, но за неимением имеем то, что есть. Боюсь, у меня нет шансов. Посмотри, как они смотрят друг на друга». Протянул он мне свой стакан, и мы чокнулись. «Угу, прямо любовь. Знаешь, после того, как все закончился», — говорил Говард и одновременно смотрел на то, как все поздравляют Стефани, Найду тройку красоток и устрою им незабываемую ночь. А ты что будешь делать? Честно, не знаю, скорее всего отдыхать. Чем еще заняться бессмертному существу, прожившему более 3000 лет? Либо ввяжусь в какую-нибудь заварушку. Вот прямо как сейчас, быстро отреагировал и закрыл собой Говарда. Одна из женщин, достав зажигалку и черкнув ею, подорвала второй этаж, а затем застрелила Эрскин. Для окружающих все произошло очень быстро. Для меня такая ситуация была благоприятной. Откровенно говоря, не хотелось иметь дело с последствиями после появления армии суперсолдат. Для меня это не несет никакой угрозы, но жить определенно станет сложнее. Что-то подобное уже было после создания вампиров в 1000-х годах. Мир на 100 лет погрузился в кровавую тьму, а после, эта 100 лет была полностью удалена из истории мира. Вот только вампиры никуда не делись. До сих пор всплывают то тут, то там. Но что-то я отвлекся. Наш новоявленный суперсолдат, как и подобает подобному титулу, резво рванула за преступником. Неплохо. Покивал я головой, допивая свой виски. Глава 6. Прошло полгода с того момента, как был создан первый и один-единственный суперсолдат. Я, как и сказал Говарду, все это время ничего не делал. Я вообще последние лет 200 почти ничего не делаю и живу в режиме ожидания. Ожидания чего-нибудь интересного. Хотя для кого как, безделье тоже требует уйму сил. Особенно когда вокруг тебя все работают. Трудно подогнать холопов, чтобы работали быстрее. Находился я на одной из американских военных баз, в которой расположилась лаборатория Говарда. Старк-младший занимался всем сразу. Пытался синтезировать сыворотку суперсолдата из крови Стефани Роджерс. Очень усердствовал. С тем учетом, что он видел формулу сыворотки и работал над ней вместе с Эрскин. Ох, тяжко, тяжко ему, ничего не получается. Ох, и актерище выросло. Я ж горжусь. Возможно, изначально он и горел армией суперсолдат. Но когда произошло то, что произошло, и он увидел реальные способности Роджерс, прикинул это на глобальный уровень, представленная картина ему не понравилась. Так что, несмотря на приказ сверху воссоздать сыворотку, он лишь делал вид, что воссоздает ее, не более. Затем он работал над своими проектами вроде малых реактивных двигателей и тадам, над искусственным интеллектом. Правда, в этих проектах у него не было подвижек. В оправдании можно сказать, что успех зависит не от него, а в большей степени от вычислительной мощности компьютеров нынешнего времени. Ну дерьмовые они, что тут сделаешь? Я ему подсказывал, что чтобы создать и, сделай сначала нормальные компы. Но нет, гений-гения неприемлемо такого. Как же он и не сможет создать что-то? Да быть такого не может. Ну, глядишь, еще пару лет и он прислушается к моему совету. Третий же проект. Отец, ты целыми днями только и делаешь, что лежишь на диване. Ты разлагаешь людей своим бездельем. Лучше помоги мне. Ты же кузнец, вот и сделай то, что делают кузнецы. Выкуй хороший щит. И протянул мне кусок невзрачного металла размером с кулак, вибраниум, самый редкий, полностью погл. Вау, вау, вау. Остудись. Я знаю, что такое вибраниум. Успел в свое время из-за него повоевать с кучкой обнаглевших технологически продвинутых аборигенов. Эти упыри думают, что весь этот металл в мире принадлежит им. Пришлось доказать обратное. Так что, ладно. Но прежде, эта штука еще здесь? Спросил, заискивая по помещению глазами. Штука? Да, такая мелкая. Примерно 1,30-1,40 м. Крикливая, пакостная. Еще смотришь на нее, и вечно хочется надрать жопу. А-а-а. Приложил Говард ладонь к лицу. Что, отец? Это вообще-то моя мать и твоя жена. Понял он, о ком я говорю. И что, у меня их 3. Но все же, она все еще здесь. В соседнем помещении терроризирует ученых. Оп-оп-оп. Я заметил, как он облегченно выдохнул. А еще что-то говорит. Ладно, раз синяя зараза еще здесь, но не прямо здесь, то я так и быть могу заняться работой. Где здесь у вас есть кузня? А, ее здесь нет, она. Дальше я не стал слушать, поняв, что он указывает в ту сторону, где находилась синяя зараза. Ну тогда меня тоже нет. Знаешь, отец, вы с матерью стоите друг друга. Бахахахаха. Смеялся я громче всех, тем самым привлекая к себе внимание. Вы посмотрите, это ж Капитан Америка, суперсолдат театральных войск, хотя сиськи и жопа у нее что надо. Несмотря на мои крики и не самое лучшее поведение, в воздухе прямо чувствовалась черная зависть, направленная на капитана. В местном театре я был единственным мужчиной, для некоторых девушек возможно единственным мужчиной, которого они видели вживую. И вот, внимание этого мужчины было полностью сосредоточено на капитане, а вот внимание публики было сосредоточено полностью на мне. Ох твою ж мать, как я от этого отвык, когда на тебе сосредоточены сотни голодных взглядов. Даже во время асгардских войн я не чувствовал себя так, словно кусок мяса, на который готовы наброситься похотливые гиены. Ладно, милые дамы, я оставлю вас и не буду мешать. Ха-ха-ха. Ага, конечно, так они и отстали от меня. Сразу же, как я поднялся со своего места, полетели возгласы. Чтобы я не уходил, чтобы остался, чтобы приласкал их глазки еще немного, а сколько возгласов о том, чтобы я оставил номерок, и намеков на ночное времяпрепровождение. Но, увы и ах, дамы, я пришел сюда не ради вас. Я пришел сюда, дабы посмотреть, чем же занимается храбрый суперсолдат. Проникнув за сцену, я быстро нашел Стеф, которая сидела особняком ото всех и хмурилась, повесив голову. «Стеф, привет, мистер, мистер Старк», — подскочила девчушка, «ну или теперь девчушиши, что вы устроили в зале? Ох, посмотрите на нее, сколько гнева в голосе, а лицо-то, лицо, как у оборжавшегося хомяка, щеки до колен оттянуть можно. А что я устроил? Вы, сначала, а потом», на слове «потом» она раскраснелась. «Ну, сказал чистую правду, это театрально хрень полная. А про сиськи и жопу, так ты видела себя, теперь ты не только эталон женственности, но и красоты. От мужиков, наверное, отбою нет. Я, мистер Старк, это грубо». Может быть и грубо, но покраснела она еще сильнее, детям нравится представление. «А-а-а, я не сомневаюсь, только думаю, это не то, что ты хотела, одевать этот дурацкий тканевый костюмчик». А он реально был дурацким, выглядел максимально нелепо, болтать невразумительные речи, подтанцовывать и бить морду карикатурному Гитлеру. Зато хотя бы символом стало. Твой мерч скупают тысячами. Сенатора ты прямо обогатила. И кажется, я попал в самое сердце. Ведь если она до этого была унылой, то теперь стало только хуже. Эй, не вешай нос. Начал говорить, но замолчал, почувствовав что-то родное, совсем близко. Мистер Старк, секунду. Остановил ее и настроился, дабы почувствовать больше. Совсем недалеко был открыт радужный мост, и кто-то именно прибыл на землю, а не наоборот. Две мощные энергии, которые совсем не сдерживались и не скрывались. Эх, а ведь смог почувствовать. Еще 100 лет назад это было бы просто невозможно. Скажи, Стеф, ты бы хотела опробовать свои новообретенные силы в прямом столкновении? Посмотрел на нее, а она на меня, и в ее глазах было столько намешано, сколько может быть намешано в эмоциях только у девушек. Мир меняется, а женщины нет. По взгляду вижу, что да. Дорога привела нас в лесок на пригорке. Ничего необычного. Кроме того, что немалая часть опушки была повалена, и на этих повалинах спорили две асгардийки. Первая брюнетка, одетая в очень знакомую черно-зеленую тканевую броню, разве что зеленый плащ и золотая рогатая корона выбивался из знакомого стиля. Даже своим лицом и глазами она напоминала мне Хилу. Так вон подобные мысли. Сейчас не время предаваться грустным воспоминаниям. Девушка явно была бойцом, упирающейся на ловкость и скорость. По сравнению со второй она смотрелась хрупкой и низенькой, по меркам асов. Ну и еще она была магом. Вторая же, первая, что бросалась в глаза, это Мьёльнир, молота, которым обладала Хила. Аркх, как же бесит. Только стоило этих двоих увидеть и столько воспоминаний. Это блондинка, а она была блондинкой. Пышногрудой, с пухлым задом, мощными ногами и руками. Казалось, грива ее золотых волос развивалась даже в безветренную погоду, а яркие голубые глаза обладали мощью. Так вот от этой блондинки шло что знакомое, что-то родное, а в голове так и маячил образ Хилы. Да и честно говоря, я знал, кто перед нами, знал их имена, да если разобраться, много чего знал. Половина, я уверен, неправда, но вторая половина возникла не просто так. «Эй, вы двое!» Бросил им фразу, даже на удивление для себя получилось очень грубо. «Ты еще кто? Не мешай, червь!» Повернулась к нам брюнетка, а затем, увидев меня, потеряла всякий интерес. «Как высокомерно! Кто они?» Обескураженно спросила Стеф. «Боги! Боги! Ага! Асгардские боги! Ты разве не знаешь легенды о скандинавских богах? Та, что с молотом, Тор, богиня грома, а та тощая, Локи, богиня лжи и обмана. Две принцессы Асгарда и дочери всеотца Одина. Эй ты, тощая, черноволосая. Правда, что тебя трахнул конь, и ты родила от него 8-го жеребенка? Ты типа зафилка. Животных любишь? Ахахаха. Эти глупые мифы. чего только не напридумывали люди. Нет, нет, даже обо мне и Хиле проскакивали мифы, не забыли. Однако мы там такими монстрами были, что диву даешься. Я в этих мифах чуть ли не сердца младенцев вырывал, дабы принести их своей госпоже Хель. Ну это их просто пожирала. Ну голодная она, не кормит. Что? Взвизгнула богиня лжи и обмана, а затем резвым прыжком повернулась к нам и так недобро, недобро и злобно посмотрела на меня. Мми и стер Старк, это очень грубо. Стев, она обозвал меня червем. Так как это правда или нет, ты? Просипела голосом полного яда и гнева Лаки. Как ты смеешь, смертный, обвинять меня в столь низменном поступке? Меня, Лаки, богиню лжи и обмана. Да я скормлю тебя червям. Фу, это уже каннибализм. Эй, блондиночка, ты же сильная, игнорируя выкрики Лаки, обратился ко второй. Ты это мне, смертный, указала на себя пальчиком. Ну если, тут есть еще блондинки. Да тут есть еще одна блондинка. Ошибочка. Да к тебе, ты сильная или нет? Конечно, я сильная. Хорошо, выпрыгнула из машины. Ты, блондиночка, станешь экзаменом для Стев. Что, это Стев, не называй меня блондинкой. Отмахнулась она молотом. Мое имя Тор, богиня грома. Ну хорошо, Тор, только это ничего не меняет. Давай, Стев, вылазь. Ты же хотела проверить свои способности. Вот проверишь, будешь драться с ней. Указал на Тор, Иненно, Данидреев. Просто доверься мне. То, что они боги, еще не значит, что они всесильные. Скорее всего, ты ее не победишь и даже получишь по своему личику. Но знаешь, на войне по лицу ты получишь и не раз, и возможно вовсе не кулаком, а пулей. На секунду скиснув, Стев затем воодушевилась и, выпрыгнув из машины, встала в боевую стойку. Такую себе, видно, что драться она точно не умеет. Хо-хо-хо, я вижу, у тебя боевой настрой, девочка. Хорошо, давай сразимся. Подняла свой молот Тор и натурально набычилась, став визуально больше. О своей сестре и о том, что только что спорила с ней, она натурально забыла. Молот то оставь, твой противник безоружен, да и не обучен. Это будет честно, будь полегче и не бей слишком сильно. Стал раздавать указанию девушке с молотом. Она только и успевала кивать мне головой, а затем, кажется, поняла, что слушает все, что я говорю, и так и зависла, открыв рот. Хватит морочить мне голову, мидгардец. Но так и быть, я дам урок твоей ученице. Покажу мастерство настоящего бога грома. Опустив свой молот на землю, бык попер вперед. Давай, Стев, для начала опусти руки и отойди от машины. Хаен, усмехнувшись, сам вылез из машины и подтолкнул ее вперед. Нет, руки не опускай, но от машины отойди. Не хватало, что вы ее еще сломали. Стев не спешила начинать драку. Стояла на месте и наблюдала за своим противником. Тор же, как я понял, этакая забияка, любящая поиграть своими мускулами. Именно это она и делала. Рассказывала, какая великая и сильная, сколько врагов победила и вообще нам все стоит заменить ее мышцы. Иначе говоря, издевалась над противником. Наша маленькая суперсолдатка не выдержала такого и сама, подобно быку, двинулась вперед. Сблизившись с Тор, Стефани сделала удар. Ударчик, скорее так его можно назвать. Нерешительный, слабый, медленный и абсолютно нетехничный. У детей со дворов удары лучше. Тор даже блокировать или уклоняться не стала. Просто громогласно посмеялась, а затем вернула Стев такую плюху, что у меня сердце сжалось. У-у-у-у-у. Полегче, ты же ее убьешь. Вместе с сердцем сжались еще и почему-то яички. Ха-ха-ха-ха. Не стоит беспокоиться. Я приняла ее женственность с честью и решила научить, так как учили меня. А моя наставница говорила, что боль лучший учитель. Она права. Не беспокойтесь, мистер Старк. Я только начала. Воодушевленно поднялась Стев с земли, поднимая кулаки. После этого началось избиение. Избиение Стев, понятное дело. Она и так и этак пыталась пробиться сквозь оборону богини грома. Даже боязнь навредить своему противнику прошла. Ну да, когда твои удары принимают словно комариные, волей-неволей отпустишь контроль. К тому же в ответ Тор вовсе не сдерживалась. Каждый ее удар пускал слабые, но порывы ветра. А пока эти двое сражались, незаметно подобравшись сзади, мне приставили к горлу кинжал. В общем, на что я не обратил никакого внимания. Мы уже так минуты две стоим. Я делаю вид, что не заметил, как мне приставили ножик к горлу и прижались сзади. А так то сзади. Да даже представить не могу, чем она там занимается. Хотя может, да не. Ну или, нынешние женщины по определению извращенки. А тут еще богиня, если я правильно понял, любящая брать все силой. Короче, она не просто прижалась ко мне, а плотно прижалась всем телом, обжигая мою шею своим горячим дыханием. Устав это терпеть, я разогнул руку, а затем согнул ее, вдавливая свой локоть в живот богини. Смачный хнык я услышал сразу же, а посмотрев через плечо, увидел, как та согнулась в две погибели. «Упс, извини, не думал, что ты такая слабая. Стало мне немного жаль». Удар получился жестким. «Да ладно, не то чтобы мне было уж так и жаль ее, но не хотелось все переводить в настоящую конфронтацию. Я просто не ожидал, что мой удар вызовет такую реакцию, если говорить о моей силе. В общем, то есть о физической составляющей, ловкости, реакции и способности магичить, то я лишь жалкая тень себя былого. Татор будет сильнее меня, а вот смотря на Стев, могу сказать, что по параметрам я сильнее ее. Все благодаря оставленным моим папашей запечатывающим рунам. За 2000 лет я смог снять руны только с кистей, и то, это произошло 50 лет назад. В начальные годы я был не сильнее человека, но у меня было два преимущества. Неуязвимое тело. Руны блокировали любое отрицательное воздействие на мое тело и, главное, душу. За 2000 лет я так и не нашел то, что бы смогло хотя бы оцарапать меня. Я помню, пытался найти способы выпилиться из мира, когда после долгих попыток подобраться к цели, меня постигла неудача. Нет, ничего не действует. Тогда же я несколько пересмотрел свои жизненные ценности, отбросив тоску. Вторым моим преимуществом было время. Я бессмертен, а значит, могу учиться. Сколько времени я за 2000 лет потратил впустую, столько же, но только в два раза больше, я потратил на разностороннее обучение, в том числе боевым искусством. Земной мир был очень разнообразен на различные школы боевых искусств. Скрытые, открытые, тайные, секретные, забытые. Без оружия, с оружием, с использованием окружающего мира, с использованием внутренней энергии, которая мне недоступна, с использованием внешней энергии, которая мне доступна, но в малых количествах, все из-за тех же рун. Вот в чем я преуспел и достиг почти совершенства в своей жизни. Так это в кузнечном деле и вытягивании энергии из всего, до чего дотянусь. Я буквально даже прямо сейчас мог вытянуть энергию из всего вокруг меня. Из земли, травы, деревьев, воздуха, из живых существ, в том числе богов и человека. С последними двумя тяжелее. Естество разумных существ всячески противится этому. Но тем не менее, несмотря на это все, да, я полностью и безоговорочно по силе лишь тень себя прошлого. Осознавая это, тем веселее мне наблюдать за тем, как Бог корчится от боли на земле. Ну хватит, это уже как-то, несерьезно. Как, пришлось уклоняться от хлесткого удара, иллюзии. Талаки, что кончилось на земле, исчезло, а новое вновь появилось позади меня и попыталось прирезать. Так-то мне от этих ударов можно и не уворачиваться, но это не спортивно. Когда выходишь из иллюзии, молчи, если хочешь убить, конечно. Слегка подогнул ноги, я нанес два удара ребром ладони, в живот и грудь. Она от них и не почесалась. Так и я не пытался ударить во всю силу, лишь обозначил удары. «Ты слишком много себе позволяет, смертный», — выплюнула она и клонировала себя. «Опять иллюзии, только на меня они не действуют. Я четко понимаю, где оригинал. Пойму это, уйди она хоть в невидимость. Стоит только потянуть за ниточку энергии». Клоны оказались вполне себе твердыми, но развеивались от легкого тычка пальцем. Оригинал не отличился оригинальностью, и вновь зашел сзади, как какой-нибудь ассасин. И прежде чем она тыкнула меня своим рыжиком, я тыкнул ее под колено носком своего металлического ботинка. Это ее не остановило, но лицо на миг побледнело. «Сволочь, я сниму с тебя шкуру, а кости брошу гнить в огненные недра Муспельхейма». «Ан, нет», — остановила. Встала на месте и теперь ругается. «Да не уж, как кровожадно. Если ты хочешь это сделать, то для начала нужно как-то разнообразить свои». Показал тычковый жест кинжалом, а то это правда несерьезно. «Ладно», — хлопнул в ладоши, — «давай сделаем вид, что не». Остановился свою фразу на миг, наблюдая за тем, как рядом с нами пролетела Стев, а за ней пробежала гогочущая Тор, никуда не годится. Злостно оскалившись, она собрала какой-то шарик из зеленой энергии и бросила его в меня. Я же просто его отбил тыльной стороной ладони. «Да кто ты такой, и откуда взялся?» А сколько обиды в голосе. «Вест Старк. Приехал в Аан откуда?» Указал пальцем в сторону города и театра, почувствовал, как открывается радужный мост, вот и решил посмотреть, кто тут пришел. Почувствовал открытие радужного моста, только асы могут это делать. Недоумевающе посмотрела на меня. И нет, не только асы, но она, видимо, не знает. «Ладно, Прежде чем ты задашь больше вопросов, я скажу, что нам надо заканчивать. А то там уже Стеф порядком так отделали. Я вроде как ответственен за нее. Все же позвал поверить в свои способности, а не прочность. Так что закончим. И повернувшись к ней спиной, уже хотел идти успокаивать Тор. Мы закончим, когда я скажу. И я спиной ощутил, как она стремительно бросилась на меня. Извернувшись и отведя ее руку с кинжалом, я пропустил богиню вперед, а затем схватил в удушающий захват. Побрыкавшись пару секунд в захвате, по итогу она обессиленно поникла у меня на руках. Как это работает, я не знаю, ведь нам не нужно дышать. Ахахахах. Закинув Лаки на плечо, я остановил избиение суперсолдата. Выглядела она не очень. Кровоподтеки, взлохмаченные волосы, разорванная одежда, слегка покачивающаяся стойка, но да нельзя довольный взгляд. Даже мелкая ухмылка на лице была. А вот Тор, наоборот, была раздражена и чуть ли не притопывала ножкой. «Заканчивайте. Стеф, на тебе уже живого места нет». Огорчил их своим присутствием и сдал свою сестру в руки другой своей сестры. Как необычно их так называть. По факту то они мои сестры. Папаша то у нас один и зовут его один. Я еще могу сражаться. Тяжело дыша выпалила Стеф. Я в этом не сомневаюсь, но посмотри на себя. Вся в крови и в рванье, а волосы вообще на гнездо похожи. Не забывай нам еще возвращаться. А, подняла палец Тор, роняя Лаки. Ой, Лаки, неловко вышло. Почесала она макушку. Тор, можно попросить тебя об одном одолжении? Конечно, смертный, сделаю все, что смогу. Ты подарил мне битву с храброй воительницей, но много не обещаю. Можешь передать Одину привет? Улыбнулся я самой дьявольской улыбкой. Привет, кажется, ее мозг что-то заподозрил. Да от Вестейна. Кто это? Неважно. Просто передай привет от Вестейна, он поймет. А теперь тебе пора. Проговорил и проследовал к Мьёльниру. Схватив молот за рукоять, тот не поддался. Секунду ожидания и приходит узнавание. Молот узнал меня, но для меня это было одним большим разочарованием. Душа молота мертва, остался лишь примитивный разум. Если я стал тенью себя прошло, то молот, подняв его в воздух, я стал собирать в него мощь, способную разрушать горы. Но, ничего не произошло. Молот больше не может делать, так как делал раньше. Он стал другим артефактом с другой силой. Вместо того, чтобы генерировать и накапливать мощь, теперь он ее проводит и выпускает. Хотя убили его не до конца, некоторые свои функции он все же сохранил. Я все же смог выбить из молота дугу молнии, которая повалила десяток деревьев. Но это была остаточная энергия. И это не сила молнии молота, это сила богини грома. Ладно, забирай свой молоток. Прилепил одну интересную штуку к молоту, а затем метнул его Тор, которая стояла с широко открытыми глазами и ртом. Пока, не забывайте передавать привет старому ублюдку, помахал рукой, смотря на то, как открывается Биврист.